за сердце меня трогаешь, песня задушевной старины. Только в тебе живет душа высокая, то ли осень зыбкой тишины. Руками горький дым, то вдовой выходишь одинокая, а дарить цветами молодых. Нет России без песен и гармонии, нет России без трели соловья. Навсегда оставлю в сердце.